Глава 44. Юрий не поехал тотчас вслед за Михаилом, ибо до него, наконец, дошли вести из Новгорода. И вести эти были такового свойства, что московский князь разом переменил все свои намерения и планы. Новгородские бояре тайно, пока тайно, ибо в Новгороде еще сидели наместники княж Михайловы, звали его на стол. Звали на всей воле новгородской, то есть сел по новгородской волости не имейте и не ставите, в суд владычи не суд тыстского не вступатеся, а судить совместно с посадником, а печать была бы господина великого Новгорода и прочее, и прочее. Статей, утесняющих княжескую власть, было весьма много. Юрий, читая грамоту, веселился в душе и даже посочувствовал малость великому князю. Под такой договор не только Михайло, и любой бы взбесился. Ему-то было легко давать и отдавать, не свое так. Юрий вспоминал решительные лица братьев Климовичей, прусских посадников, Андрея и Семена, почти бессменных руководителей Новгородской республики, и прищелкивал языком. Новгородцы вообще нравились ему. Нравилась веселая дерзость, твердое сознание своей выгоды, купеческая хватка и оборотистость. Нравился и сам Новгород с детства, с тех еще лет, когда отец отсылал его туда учить грамоте. Быстрые, прыгучие на решение Юрий даже нет-нет, да и подумывал иногда, а не перебраться ли ему в Новгород навовсе, став великим князем. Там и сидеть... У их станешь сидеть, бунтовать уже не замогут, а и выгода городу немалая, великий стол, поди сами рады будут. Мысли эти были дальние, как придут, так и уйдут. До Владимирского стола великокняжеского еще ой-ой-ой-ой, а что стол он добудет и станет великим князем на Руси, в это Юрий верил твердо, даже не верил, знал. И уверенность эта мало-помалу передавалась всем, кто окружал Юрия. Уже уверились и тоже ждали, когда. Ничего не говоря братьям, Юрий начал тянуть, затягивать, пропадал в Нижнем. Суздальские князья, запоздало сообразив, что московский князь попросту отобрал у них богатый торговый город, чились теперь избавиться от Юрия. И так, в конце концов, протянул зиму, потом весеннюю распуту и дождал новгородской смуты. А тут и началось, и Федор Ржевский Юрьевым наущением поскакал в Новгород хватать Михайловых бояр. Едва дождавшись ледостава, Юрий, захватив младшего брата Афанасия, сам устремился в Новгород, поскольку к нему уже прибыло законное посольство и ждать доли не имело смысла. Иван лишь головой покачал. «Погубишь Афоню, вот тебе крест». Юрий с веселой небрежностью отмахнулся от брата. «Сиди, монах!» Монах, впрочем, собирался, кажется, жениться, и Юрий не знал еще, разрешать ему этот брак или нет. В Новгороде Юрий догнал ханский вызов в Орду. И тут же дошли известия, что Михаил возвращается с татарской ратью. Неужто опять Иван оказался прав? Юрий укрепился с новгородцами грамотою, оставил им Федора Ржевского и брата Афанасия с дружиной и постыл им в густом молодом снегу дорогам по звонкому холоду ранней зимы поскакал в Москву. Добравшись до Владимира, Михаил Ярославич тотчас разослал гонцов со строгими наказами подымать ратных и вести их к Твери. Владимирский полк был частью уже собран по-прежнему, посланному еще из Орды наказу. Анна, тоже извещенная с пути, сожидала его в Твери. Михаил не хотел торжественных встреч в стольном городе. Торжествовать будет он не раньше, чем сломит новгородцев. Он заставил себя выздороветь, заставил сесть на коня. С митрополитом Петром встретился дружески, сердце немного оттаяло, но и тут не захотел медлить. На четвертый день князь с полками уже двинулся в Тверь. Татарская конница ушла вперед. Отовсюду стекались рати, люди шли дружно, и это радовало. Его не забыли на Руси. Тайный гонец из Москвы доносил, что Юрий уже в городе, но никуда не едет, ждет. Михаил распорядился выставить заставы на дорогах и доглядывать, не собирают ли москвичи рати. С сильно бьющимся сердцем подъезжал он к родному своему городу, обгоняя большие и малые отряды конных и пеших ратников, бредущих по его зову в сторону Твери. Узнавая князя, кмети кричали приветные. Сиренево-серое мягкое небо ровно облегло белые озера полей и оснеженные темные боры. Деревни курились белыми дымами, радостно, даже с болью дышалось, и самому не понять было, от режущего ли ветра или от чего другого навертывает слезы на глаза. Ближе, ближе, ближе. Давно оставлены назади товары, княжий возок и казна. Конь идет рысью, переходя в скок. В снежном серебряном вихре проносится долгая змея верхоконных в дорогом платье, в цветных шапках. Пышут паром, сверкают из узоренной сбруи кони. И вот уже показалась Тверь. Чернеют толпы народа, вытекшие из ворот города. Издалека доносит тонкий в морозном хрустале голос большого городского колокола. У Михаила подрагивают губы, застит и застит глаза. Кто это там на голубом тонконогом коне? Неужто Дмитрий? Как вырос! А этот рядом, кажись, Сашок? Он круто осаживает, подъезжая. По сторонам кричат, но ему уже не до чина, не до торжества. Сумасшедшие, ждущие глаза сына близко, близко. Роняя поводья, он протягивается с седла, коленом ударяясь в бок голубого скакуна, крепко-крепко обнимает Дмитрия, целует, аж задохнувшись, и долго не может отпустить, не может надышаться запахом сына, таким знакомым ароматом кожи, волос. Треплет и мнет любимые кудри, не замечая, что ненароком сронил с сына шапку. Наконец, вздохнув, отрывается. Кто-то, бережно отряхнув снег, подает Дмитрию его бобровый околыш, и княжич, улыбаясь, щегольски кидает его на кудри, легким толчком сзади передвинув на лоб. Михаил целует в очередь Сашка, видит Константина, и его целует тоже, и едет бок о бок со старшим сыном под крики народа, под благовест, почти не сдерживая радостных слез. Дмитрий босовито, голос низкий, еще с переломами, сказывает, где и как размещены татары. Кажется, винит себя в осеннем деле за то, что уступили Новгород по миру. Михаил кивает и не понимает ничего. Сейчас его встретит Анна, и после, все потом. А сын, казнись, ничто. В твои годы я бывал бит на рати. Господи, да за что мне такая великая радость? Господи, Митя, милый, как же я вас всех люблю. Полки подходили несколько дней. Михаил, почти не слезая с седла, встречал и размещал ратных. Анна захлопоталась совсем. Кому чего отпускать? Кули с мукой, бочки с пивом, мешки с сушеной рыбой, полти мороженой говядины — все шло через ее догляд. Вечером еще надо было встретить и накормить князя. Как увидела в первый-то день, что и похудел, и пожелтел, и морщины, да и седина появилась, чуть не заплакала с той поры. Теперь старалась кормить на убой. Сама лишь смотрела, как ест, как жадно ходят скулы, как вздрагивают плечи, как движутся руки, какой острый блеск в глазах от непрерывных господарских дум. Хотелось всего-всего огладить, всего исцеловать. Когда засыпал, не разжимая объятий, долго лежала так, с тихим обожанием, слушая, как сильно бьется сердце в его груди. И ничего-ничего больше не было надо. Только бы он так с нею, от всего бы мира укрыть, ото всех бы бед защитить, да нельзя, не в силах. Неделя не пройдет, и снова ей ждать и мучиться, а ему в новый поход. Иван Акинфчу, коего рыло было в пуху за осеннее дело, нынче старался вовсю. Шутка? Князь татар привел. Видать, по Ивонному в Орде поворотило. Но раз так, услужай, не зевай. Арочные боярина поскакали во все концы подымать людей и веля не стряпать. Поэтому и Степан из своей деревни, похороненный в лесах и заметенный снегами, теперь уже впятером, с близняками, оставившими дома двух баб на сносях, и все с тем же Птахой Дроздом, который нынче шел с сыном, оборуженные рогатинами и топорами, на двух розвольнях вышли в поход». Они добрались до Твери за день до выступления рати, были приняты боярином и даже мельком увидали самого великого князя Михаила. А затем, как и прочие, влились в бесконечную череду конных и пеших ратных, санных вазов и восков, в толпу разномастно снаряженного и оборуженного войска, которое полк за полком во главе со своими боярами потянулось вверх по Тверск к Торжку, где, по утверждениям бывалых ратников, их уже ждало новгородское ополчение. Стояли рождественские морозы. Пронзительно скрипели и визжали на снегу полозья саней. От конского и человеческого дыхания подымался морозный пар. Шерсть на конях, усы и бороды мужиков куржавели синим. Солнце, невидное в облачной пелене, казалось несмело взглянуть на холодную землю. «Маслину тут встречать — это не дело!» — ворчали мужики. «Маслину не встретим, должны зараньше управить!» Без особой уверенности в голосе отвечали ратные воеводы. Снова тележная рать, теснясь к обочинам и залезая в сугробы, пропускала верхоконных. Тревожа смердов незнакомым обличием шапок, оружия и коней, а более всего складом плоских жидкобородых лиц, проходила татарская конница. «Баваты наших пораблют, ентим что?» — переговаривались в полках. Минуло сретенье, солнце в оранжевом круге промороженное, наконец вылезло из облачной пелены и зажгло свет мириадами сверкающих хрусталей. Торжок показался как-то неожиданно, веселым нагромождением бревенчатой городьбы, костров и хором, нарядный и легкий, как невеста в снежном уборе. Было уже 9 февраля. На утро обещали бой. Новгородцы с князьями Афанасием Даниловичем и Федором Ржевским подошли к Торжку о Рождестве и простояли 6 недель, перенимаючи вести. Ожидали Михаила вскоре с одной татарской конницей и дружиной тверичей. То, что великий князь сумел в борде собрать такую рать и идет к Торжку в силе тяжце, для многих оказалось неожиданным. Посадники, возглавлявшие рать, однако, порешили не отступать и дать Михаилу бой под городом. Люди были добротно оборужены, на сытых конях, большая часть дружинников навычны к бою, не раз имели дело со свеей и с орденскими рыцарями, после которых пешая рать Михаила их не пугала вовсе, да и татары казались не страшны. Андрей Климович, привставая в стременах и загораживаясь рукавицей, сверкающая белизна снегов слепила глаза, старался понять, что задумал Михаил, отводя конный полк. Жеребец под ним танцевал, попеременно подымая ноги и выгибая шею. Андрей охлопал коня, скакун, мотнув головой, отозвался на ласку хозяина, перебрал ногами, легко отвечая поводам, и плавной рысью понес седока вдоль рядов большого полка. Морозный ветер крепко и молодо обжигал лицо. В полку творилось веселое оживление, боя истомясь ждали как праздника. Приметив кудрявого белорумяного в льняной посребренной инеем бороде знакомого купца со славной, Андрей помахал рукавицей «Творимиричу!». Придержав коня, с прищуром оглядел ладную фигуру купца в дорогой броне под распахнутой шубой и в начищенном кованом шеломе. Спросил, улыбаясь, «Ну как, разобьем Михайлу?» «Свейских немцев били», — степенно отмолвил купец, ответно улыбаясь посаднику. Оба они не догадывали о своей сегодняшней судьбе. Андрей поскакал дальше, чуя радостный задор и нетерпение во всем теле. Эх, и мороз не в мороз. Надо было урядить с Мишей Повшиничем и с Юрием Мишиничем, посадниками Плотницкого и Неревского концов, да и потолковать, чего там измыслил тверской князь. Юрий Мишинич с князем Федором уже скакали ему встречу и с тем же самым. Скоро подъехал и Повшинич. Тот так и рвался в бой. «Прошибем пешцев и всем силами на княж Михаил в полк! Нипочем не устоят!» Широкое лицо Юрия Мишинича чуть прихмурилось. «А коль не прошибем, пущай-ка князь Федор молвит, его на и татарт сдержит ли?» Вертлявый, петушистый ржевский князь надул щеки, захорохорился. «Да мы, московляне, не уж не остановим!» «О, а как славно думает!» — лихо подмигнул он подъехавшим славлянам. Ржевский князь явно подражал новгородцам, называя боярами нами городских концов. «Вставайте противу татарской рати тогда!» — решил Мишинич. А Андрей подумал, что не опасу ради, а ревнуя о своем Неревском конце, говорит все это Юрий Мишинич. Сердится, что они, пруссы, завсегда у власти. И, поддерживая Повшинича, Андрей тоже уверенно примолвил. «Беспременно прошибем! Рвутся в бой, молодчи!» Вскоре воеводы, затвердив еще раз, кому за кем выступать, поскакали к своим полкам. Вчера, когда к городу подошли княж Михайловы силы, и минувшей ночью на совете воевод все главное промеж них уже было решено и уряжено. И конь Андрея вновь летел вдоль рядов тронувшегося в ход полка, туда, где высоко веялось прусское кончанское знамя и посверкивали зеркальные шеломы и дорогие щиты вядших бояр. Сколько лет ждал он, Андрей, этого боя, и вот пришло, пора господину Нову Городу усмирить тверичей. Что ж, Михаил Ярославич, мало тебе власти на Руси, хочешь и в Нове Городе тож? Да уж власть теперь-ча наша, новгородская, нашу власть не отдадим никому. И, любуясь, оглядывал он хмельные близящимся боем рожи. Енти да не выстоят, любую рать побьем. И голодом нынче нас не задавить, хлеба у самих уродила богато. И еще об одном в душе, в самой глубине, мечтал Андрей. Схватиться на рати с самим князем Михайлой. Давно, еще в ту пору, как принимали князя на стол, как за одной трапезой сидели, задумал о том Андрей. Чем-то занравился ему тогда великий князь, гордый, уступчивый, упорный, и с каким же восторгом шибется он с ним в бою. Бают Михаил на ратях завоя вся не прячет. Вот оба, любота! Он сжимал рукоять дорогого хоролужного меча свейской работы и, щурясь от слепящего света, старался на скаку усмотреть там, далеко в полях, великокняжеский стяг. Михаил, его с утра лихорадило, сказывались болезни, напряжения предыдущих недель, шагом ехал по дороге, разъезженной, растоптанной в кашу тысячами копыт, и слушал, не прерывая Ивана Акинфича с тверским городовым воеводой, которые в два голоса настаивали встретить новгородский полк конную лавою. Про себя он уже решил, что так не сделает». Конечно, с помощью татар нехитро было бы разбить новгородцев и в прямой сече, но тогда они попросту отступят и запрутся в торжке. Следовало разгромить их так, чтобы остатние уже не смогли противостоять приступу. Он оглядывал шевелящиеся, как разворошенный муравейник, поле и молчал. Почему эти вот воеводы, что уговаривают его положиться на конный полк детей боярских и на татар, почему они не верят смердам, коих сами же и привели? Да, в подвижном бою, безусловно, опытные кмети перешибут этих вот мужиков, но ежели в плотном строю... Видел же он тогда под Москвой, как пешцы отбивали напуск конницы... Мановением длани Михаил остановил поток речи Ивана Акинфича и велел ставить пешцев в чело густыми рядами и еще перегородить поле телегами, и на телегах тоже поставить лучников. «Выстоят тверичи. А конный полк, как я велел, отводи на левую руку и жди до часу. Да смотри, не умедли потом». Иван, поглядев внимательно в желтое суровое лицо князя, понял, что спорить бесполезно, и поскакал исполнять приказ. Отослав с таким же наказом воеводу правого крыла, Михаил продолжал шагом пробираться вперед. К нему подскакивали гонцы с донесениями, и от него из кучки ближней дружины поминутно выезжали и уносились вскачь гонцы с приказами. И огромное, кажущееся бестолково кишащей толпою войско, послушно перемещалось, принимая тот вид и строй, о назначении коего ведал лишь сам Михаил. Даже и Дмитрий, на минуту подскакавший к отцу, он был оставлен Михаилом с татарской конницей, подивился про себя небывалому строю ратей, но промолчал, увидел, что отец не в духах, так и не спросил ничего. Степан и Птаха-Дрозд с сыновьями опять оказались противу конного полка. Мало задумываясь, почему так, они лишь радовались, что ратные стоят плотно, плечо в плечо, что сзади, справа, слева, напереди тоже ратные, что еще дальше, назади, прямо за полком телеги, и по крайности можно станет хоть туда заползти. Полк обрастал сплошным частоколом копий и рогатин. Лаптями и валенками мужики уминали снег, крестились, супились... На новгородцев они все были в злой обиде. В недавнем размирье Степановой деревни опять досталось от охочей дружины новгородских шильников, и жителям пришлось, бросив скарб и кое-какую скотину, спасаться в лесу. Теперь князь мстил Новгороду, полагали мужики, и за ихний разор. Пото и стояли крепко. Кровное было дело, свое... Поэтому, когда понеслись на них в вихре снега, с протяжным криком размахивая саблями новгородские окольчужные молодцы, тверские мужики только вспятились плотнее к телегам и, ощетинясь рогатинами, встретили новгородскую конную лаву в лоб. Под телеги никто не лез, и в бег кинулись едва двое-трое, да и тех бояре заворотили в строй. Первый натиск отбили. Кони, вздымая на дыбы, с храпом пятили, роняя седоков в снег. Лучники били с обеих сторон, и сколь урону потерпели пешцы, столь же потерпела и новгородская конница. Перестроившись, новгородский полк опять и опять ринул в сабли и вновь откатывал назад, теряя людей. Тверичи уже радовались, кричали обидное, многих охватил задор, иные выбегали из рядов, совали копьями, добивая раненых. Но тут обозленные новгородцы начали слезать с коней и, построясь пеши, выставя копья, пошли на новый приступ». И теперь-то началось нешуточное. Яростные глаза, лик в лик, хриплое горячее дыхание, кровь и матерная брань добирались, ломая копья, рубились, резались за сапожниками и уже достигали телег. Степан пятил, удерживая строй, пока рядом не повалили одного из близняков. Тут жалкий острый крик сквозь грохот и шум сечи достиг его ушей, и, как оборвалось внутри, понял — убили. Тогда и обеспамятил Степан, бросил расщепленную рогатину, сорвал топор, висевший до дела у него за спиною на долгом паворзне, и с рыком ринул в гущу тел и рук, гвоздя и круша шеломы, щиты и головы. Его трижды ранило, он не чуял отпихиваемый, вновь лез и лез в сечу туда, где над трупом сына громоздилась уже куча кровавых кровавых тел, какого-то кудрявого мужика, отрубившего скользом ухо Степану, свалил, проломив шелом, и тот лежал в снегу, подплывая кровью, раскинув бессильные руки, уронившие оружие, а Степан, стоя на его вдавленной в снег шубе, полуослепший от крови ярости, с хриплым утробным дыхом махал и махал топором. После уж, когда разгребали трупы, и Степан, прочухавшись, начал было снимать с новгородца бронь, тот открыл глаза, поглядел слабо, прошептал: «Алфимья, Творимирич, сославный купич!» И захрипел долгим, затухающим хрипом. И Степан, приодержась, не зная, что садить, так и держал кудрявую седоватую голову купца на коленях. Затем взгляд новгородца потух, голубые глаза, уставившиеся в небо, охладели, он еще вздрогнул раз-другой и умер. И Степан зачем-то снял железную изрубленную шапку с головы и перекрестился, хотя рядом лежал труп его собственного сына, зарубленного в сече, а другой сын, тяжко раненый, лежал на вазу. Михаил рассчитал сражение верно. Дождавшись, когда новгородцы, сойдя с коней, кинутся в рукопашную, он вывел сразу в охват и в тыл новгородского полка татарскую тверскую конной рати. Вся вядшая новгородская господа оказалась в охвате. Спаслись, вовремя ударившие в бег, лишь Федор Ржевский с Афанасием, да горсть ратных. Костью пали посадники Миша Павшинич, Юрий Мишинич и иные. Андрей Климович, бешено пробивавшийся к великокняжескому стягу, уже было увидал самого Михаила и, скрежеща зубами, рванулся к нему. Он был весь залит кровью, своей, чужой. На его глазах пал стремянный и последние дружинники. Он давно понял, что никакой надежды одолеть тверичей не осталось, и одно билось в нем — досягнуть, хотя мертвым, а досягнуть великого князя. И почти доскакал. Умирая, на смертельно раненом коне он, шатаясь, приближался к Михаилу, и князь, обнаживший оружие, вгляделся и узнал. Только и было одного взгляда между ними. И, узнав, понял, чего хочет тот, и поднял было оружие, чтобы с честью проводить боярина на смертное ложе. Но Андрей, у коего из-под изорванной в клочья кольчуги хлестала кровь, шатнулся, помутневшим взором следя расплывающийся в глазах очерк рослой фигуры князя на рослом караковом коне, обведенной по краю не то кровью, не то алым цветом княжеского охобня, и прошептав за три сажени всего, грянул плашью с конем в красный от крови снег, в черную муть смерти, в небытие. Еще рубились последние упорные кмети, еще резались пешцы у вазов, и татарские всадники с гортанными криками догоняли и вязали бегущих. Победа была полная, и Михаил шагом ехал по истоптанному снежному полю с темными пятнами крови там и тут, и кучами порубленных тел, около которых уже суетились ратные, обдирая с мертвецов оружие и порты. Распорядившись о раненых и убиенных, Михаил приказал, окружив город, приметывать примет. Впрочем, осажденным горожанам уже было не до битвы. Наутро в стан к Михаилу явились послы с просьбой о мире. Михаил принял бояр в шатре и, не входя в долгие разговоры, потребовал выдать изменника Федора Ржевского и княжича Афанасия. Посовещавшись, послы воротились с тем, что выдать могут одного Федора, яко изменника своему князю, а за Афанасия готовы главы своя приложить и измерить и честно за святую Софию. Говорилось это, как понял Михаил, не столько для него, сколько для московского князя Юрия, перед которым новгородцы, выдав Афанасия, оказались бы в ответе. С Новгорода Михаил потребовал окуп в 5000 гривенок серебра и согласился на мир после выдачи одного ржевского князя. Михаил был мрачен и не заговаривал даже с ближними боярами. Когда, наконец, явились к нему, заключив мир новгородские бояре с княжичем Афанасием, он, прямо глядя на приведенных, приказал всех заключить в железо и отослал в Тверь, и княжича Афанасия тоже. Даже свои бояре не ожидали такого от Михаила. Но великий князь, его одолевала болезнь, он как мог боролся с собой, горячечно глядя мимо и сквозь своих думцев и воевод, велел приступать к стенам, и, будет ржичане не откроют города, идти на приступ. Город открыли в вечеру, и великокняжеские войска начали вливаться во все ворота, занимая дворы. На другой день князь велел отбирать по дворам доспехи и боевых коней у всех горожан, ратных и нератных, у кого не буди, а затем начал брать окупы со всех подряд, продавая добро захваченных тут же в торгу. Дождавшись в торжке новгородского посольства с повинной и обещанием серебра, он отослал в Новгород своего наместника и, ополонившись вдосталь, разорив новоторжцев и волость, разрушив напоследях городской детинец, поворотил в Тверь. Тою порой разосланные в зажитие отряды продолжали пустошить новгородчину, и многие села, забранные прежде новгородскими боярами или даже устроенные ими самими, спасаясь от грабежей, заложились за великого князя. Михаил принимал закладчиков, не моргнув глазом, нарушая тем самым все решения новгородского веча, принятые еще со времен Андрея Александровича. Но он знал, что делал, и не один гнев руководил великим князем в этой войне. Над ним висела орда, и Михаил чуял, что вынужденная милость узбека к нему может истаять прежде, чем истает весенний лед на Волге. И тогда единым спасением страны будет только твердая власть великого князя, если еще не поздно. Если вообще не поздно, что бы то ни было». Юрий, получив в Москве весть о торжокском разгроме и поняв, что дома надеяться не на что, 15 марта через Ростов отбыл в Орду. Туда же устремились и новгородские послы с жалобою на великого князя, но Михаил, разоставив заставы по дорогам, перенял их и посадил в железо. Воротясь в Тверь, Михаил сместил епископа Андрея с кафедры. Старый тверской епископ, видя остуду князя, сам попросился в монастырь и настоял на избрании в Арсенофе, вскоре рукоположенного Петром. Новгородцы меж тем задерживали окуп, а Михаил задерживал хлеб, недостаток коего уже начинал ощущаться в Великом Новгороде. Новгородцы, наконец, прислали обещанное по миру серебро, но заключить ряд с князем на новых условиях отказались наотрез, ссылаясь на докончание с Андреем Александровичем и на измышленное ими рукописание Всеволода. Назревала новая война. Михаил, меж тем, помог суздальским князьям воротить Нижний, и москвичи, поскольку Юрий Данилович сидел в Орде, новый распри не затеяли. Анна была на сносях, и в конце концов родила сына, нареченного Василием. Знал ли Михаил, что это последний его малыш? Год прошел, и новгородцы снова восстали, выслав наместника великого князя вон из города. Михаил собрал чуть не всю Низовскую землю, решив идти на Новгород весной, хотя многие отговаривали его от похода в эту пору. Пути были непроходные, топи и болота скрозь по всей новгородской волости, да и хлеб не созрел, ежели что. Но в Михаиле проснулся древний нерассудливый гнев, и он не похотел ничего и никого слушать. Рати вышли в поход и двинулись к Новгороду. Новгородцы в ответ совокупили всю свою землю, привели псковичей, ладожан, рушан, карелу, ижору, важан, вооружили всех городских жителей поголовно и обнесли город острогом с обеих сторон, решившись биться до последнего. Великий князь остановился в Устьянах, за 50 верст от города, и тут затеял переговоры, требуя уступок и не беря мира. Меж тем огромное войско становилось нечем кормить, и тут еще самого Михаила свалил приступ непонятной ордынской болезни. Князь лежал и бредил, не узнавая никого. Княжич Дмитрий оставался в Твери, и воеводы растерялись. Переговоры были прерваны. Михаила с бережением повезли назад, а голодная рать тронулась разными путями и начала пропадать в лесах. Тонули в болотах, теряя последних коней, брели кое-как, опираясь на копья, распухшие в тучах безжалостного комарья. Иные, падая, уже не подымались. Резали и ели лошадей. Потом дошло до того, что одирали кожу со щитов, варили и ели, отрезали голенища от сапог, жевали ременную упряжь. Тяжелое оружие, осадные пороки, щиты и копья — все было пожжено или брошено. Пешие, шатаясь, словно тени, выбирались ратники из болот и дебрей, с трудом добредали до родимых хором, уваливались распухшие, обезножившие по двое жонок, плакали и крестились, что остались в живых. Так бесславно окончился этот поход, не давший Михаилу взять власть над новым городом. Больной Михаил, придя в себя уже в Твери, узнав, что случилось с его ратной силой, заплакал и приказал крепить город и пуще стеречь захваченных новгородских бояр. Юный Дмитрий отправился собирать новую рать. Зимой начались переговоры. Новгородцы, понадеявшиеся, что после разгрома великий князь омягчает, сильно ошиблись. Михаил, еще слабый после затяжной болезни, принял послов с твердостью и потребовал прежнего. В самом начале февраля в Тверь прибыл новгородский владыка Давыд с мольбою отпустить за окуп захваченных князем новгородских бояр. Михаил отказал архиепископу, и Давыд отбыл в освояси. «Одолеем, отец?» — как-то спросил его Дмитрий, только-только прискакавший из Кашины. Михаил поглядел на сына долго и тяжело, помедлив, отмолвил с просквозившей печалью: «Не ведаю, Митя. Той весны я мыслил стоять в новом городе», и добавил, твердо возвысив голос: «А драться надо. Мы с тобой должны крепить Русь». «Против Новгорода?» — переспросил Дмитрий. «Против Орды. И против Литвы, ежели что, и против немцев и свеи, вместе с Новгородом. Я ж не с лица земли стереть их хочу, в конце концов». «Боюсь, что тебя не понимают, отец», — робко отозвался Дмитрий. Таким мальчиком чувствовал он себя сейчас рядом с родителем. «Поймут. После моей смерти, может. У нас любят прославлять после смерти, но поймут», — возвысив голос, пообещал Михаил. «Что, кашинцы, собирают полк?» — готовно отозвался Дмитрий. «Много зла натворили татары в Ростове. Весь город, говорят, ободрали. А это послы. С самим князем Василием из Орды пришли. Вот и помысли. При Тахте такого не творилось. Мы для них теперь рая, рабы. Так-то, сын, боюсь, что новые рати в помощь мне в Орде уже не дадут». «А Гедимин нам не опасен, батюшка?» «Я посылал послов. Договор о дружбе возобновили. Быть может, у него есть дочерь. Подумай, сын. На правду байте того не ведаю. Только против Орды и Литвы в купе нам не устоять. Надо, ежели что, татар бить с Литвой в местях». «Кто нам сейчас страшнее всего, отец? Литва или Орда?» «Страшнее всего московский князь Юрий Данилович», — отозвался не вдруг Михаил. «Он все еще в Орде?» — начиная понимать, спросил Дмитрий. «Да, в Орде», — мрачно ответил отец.